На двух листочках почтового формата издано в КВЧ, где мне по знакомству и как секретарю начальника написали замечательную сопроводительную характеристику. Через полгода пришел и ответ. Трудно отдались мне эти полгода, и, расписываясь в получении во второй части, я уже менее твердо стоял на ногах. Ответ был на печатном бланке. Из него вытекало, что ни Калинин, ни Верховный прокурор СССР не читали моего заявления. Из их канцелярии мое заявление было переслано в низшую инстанцию, оттуда в третью, в четвертую, и, наконец, прибыло в город Пинск к районному прокурору, тому самому, который был ответственен за мой арест. Этот прокурор взял печатный бланк, проставил мою фамилию, подписал и отослал обратно. На печатном бланке было изображено: по рассмотрении жалобы такого-то признано, что наказание определено ему правильно и в соответствии с содеянным. Это в соответствии с содеянным никак не вязалось с моей статьей СОЭ, из которого вытекало только, что я человек опасный, подозрительный, но еще ничего не сделавший, так как в этом случае мне положили бы букву «Д» вместо «Э», «деятель» вместо «элемент», и я бы тогда не отделался какими-нибудь 5 годами. Я ничего не содеял и не мог быть поэтому наказан в соответствии с содеянным. Но трудно было требовать от советской юстиции, чтобы она входила в частные обстоятельства каждого из миллионов лагерников. Калинин получал в течение года из лагерей столько заявлений, что ни он, ни его персонал не могли даже при искреннем желании их прочитать. Советская карательная система оперируют миллионами и массовыми мероприятиями. Отдельный человек, попавший в лагерь и потонувший в общей массе ЗК, не может, как правило, выбиться из нее в индивидуальном порядке. Через несколько дней посетил наш лагпункт Степанов, уполномоченный третьей части. Такие уполномоченные, осуществляющие политический контроль и негласное наблюдение, глаза и уши НКВД, состоят при каждом отделении и возбуждают всеобщий страх. Это фактически господа в лагерях. Степанову уступили кабинет начальника. Это было днем. Мое место работы находилось в проходной комнатке в этот кабинет, и я воспользовался минутой, когда он был свободен. Постучал и вошел. Степанов был маленький взъерошенный офицерик с колючими злыми глазками. Сидя за столом с расстегнутым воротом гимнастерки, он подозрительно всматривался в меня. Я сказал ему, что получил 5 лет сроку, и хочу знать, позволяется ли написать об этом за границу жене, пропустят ли за границу мое письмо. Степанов: «Не понимаю, зачем вам писать жене о таких вещах?» Я: «Жена — близкий человек, и должна знать о судьбе мужа. У нас на Западе так водится. 5 лет — большой срок. Моя семья должна знать, что со мной случилось. Не должна оставаться в неизвестности. Может быть, жена моя не захочет ждать меня так долго. Степанов, ваша жена сама должна понимать, что вы к ней больше не вернетесь. О чем тут еще писать? Это само собой ясно. Я. В Советском Союзе это ясно, но не за границей. У нас о лагерях понятия не имеют. Моя жена не знает, где я нахожусь. Степанов. Вот вы все говорите «у нас» и «у вас». Любопытное разделение. Ввиду этого я должен вам задать вопрос. Какое ваше отношение к советской власти? Я. Отношение положительное. Я еврей. И вижу, что советское правительство не преследует евреев, как другие государства. Я трудовой интеллигент. То есть, с классовой точки зрения, нет у меня оснований относиться враждебно к советской власти. Кроме того, я, как человек науки, отдаю себе полный отчет в ценности марксизма. Степанов, вот и ладно, если сам трудящийся, зачем же говорить все время «у вас» и «у нас»? Советский Союз есть родина всех трудящихся, значит и ваша родина. Тут я вышел из себя и, забыв всякую осторожность, все обстоятельства места и времени, сказал уполномоченному тоном учителя, поучающего непонятливого ученика: «Ошибаетесь, гражданин уполномоченный, это простое недоразумение. Советский Союз есть родина всех трудящихся в смысле идейно-политического центра, а не в географическом смысле. Нельзя требовать от трудящихся всего мира, чтобы они жили в Советском Союзе и считали его своим отечеством. Моя родина — Палестина. Там я жил до войны, там и дальше хочу жить». Степанов покраснел от негодования. В эту минуту вошел в кабинет кто-то из его помощников. «Вот, полюбуйтесь», — сказал Степанов, показывая на меня. «Сидит и объясняет, что Германия — его родина». Тут я увидел, что уполномоченный был не силен по части географии. Палестину он причислял Германии. Но было уже поздно учить его географии. Пускаться в диспуты с представителями политической полиции вообще небезопасно. Но с уполномоченными НКВД в лесах русского севера это просто лишено всякого смысла. Никогда нельзя знать, что из этого получится. Этот разговор имел для меня роковые последствия. Степанов распорядился немедленно удалить меня из конторы. «Это, — сказал он начальнику Петрову, — человек не наш. Такого человека, который все говорит «у нас да у вас», нельзя держать в конторе, где он в курсе всего происходящего. Отправьте его в лес на общие работы». Слетел со своего поста плановика и мой сосед по конторе Шпигель. Как-то сидел он вечером за своими досками, на который наносил проценты выполнения плана, когда вошел к нему начальник лагпункта. К тому времени простодушный и неумелый Петров был уже снят со своего поста, и начальником был у нас украинец Абраменко. На столе лежала свежепринятая телефонограмма. «Приказываю». Это было распоряжение не выдавать освобождаемым из лагеря денег на покупку железнодорожного билета к месту жительства. Они должны были покупать билеты из собственных средств. «Правильно», — сказал Абраменко. «А я думаю, что неправильно», — сказал Шпигель, обманутый добродушной миной Абраменко. «Во всем свете принято, что освобождаемых из тюремного заключения отправляют домой за счет государства, так же, как и привезли их за счет государства, а тем более в Советском Союзе, где такие расстояния. Тут на билет надо по 100 и 200 рублей. Откуда им столько денег взять?» «Как это откуда?» — сказал Абраменко. «Мы им даем возможность заработать в лагере». «Как же вы так можете говорить?» — огорчился плановик Шпигель. «Разве вы не знаете, что здесь работяги зарабатывают? Да вот я здесь имею все цифры, посмотрите». И показал ему то, что Абраменко отлично и без него знал. Фиктивные заработки работяг сводятся к символическим выплатам, к жалким грошам. «А я сам», — сказал Шпигель, каждым словом копая себе яму. «Что я здесь зарабатываю? 10 рублей в месяц. Откуда же я возьму на билет в Варшаву? Туда, может, 500 рублей надо». В эту минуту вошел с улицы ком взвода и, грея руки у печки, стал внимательно прислушиваться. «Что, все еще в Варшаве думаешь?» — сказал Абраменко со злостью. «Вам, полякам, кол на голове тиши, все мало. Вы теперь советские». «Вы все контрики», — сказал комвзвода. «И все твои разговоры контрреволюционные. И не поедешь ты в Польшу. Нет твоей Польши больше». Тут Шпигель спохватился, что наговорил лишнее, и стал изворачиваться, как умел. Но было уже поздно. Уходя, Абраменко сказал ему, чтобы он в контору больше не приходил, и велел ему утром явиться на развод с рабочими бригадами. После разговора со Степановым я все же написал письмо в Палестину моей жене. Это было очень лаконичное сообщение о том, что я приговорен к 5 годам заключения в лагере. Нахожусь в такой-то местности. Благодарю за все, что было в прошлом, и прошу не отчаиваться. Это письмо, так же, как и последующие, никогда не было ею получено.